Глава 15. «Позвони ему!» Зара поняла мой порыв без слов. Я опустилась на скамью и обняла себя руками. «Что я ему скажу?» — спросила тихо. «Скажи спасибо!» «А ведь правда!» Я тут же достала коммуникатор, боясь, что если промедлю, то больше не решусь. Несколько долгих гудков уже заставили поверить, что Картер не возьмет трубку. Наконец раздалось его глухое. «Да». «Спасибо!» — громко сказала я и замолчала, растерявшись от того, насколько громко и отчаянно прозвучал голос. «Пожалуйста». Его скупой ответ и тишина, которую мы оба не разрывали. Я молчала, молчал и он. «Что-то еще?» — спросил Картер. И голос его звучал устало. «Давай поужинаем». Неожиданно даже для себя предложила я. Это желание вырвалось из меня. Мне хотелось показать свою искренность, а я больше не знала, как это сделать. Ответом мне была долгая тишина. Пока я ждала, что скажет Картер, ковыряла скамейку ногтями, оставляя зазубрины и изредка всхлипывая носом, потому что иначе не могла дышать. В этой тишине мне казалось, что Картер мысленно задает мне десяток вопросов. А может, я сама задавала их себе? Передумала ли я насчет отношений с ним? Хочу ли я устроиться в космострой? Останусь ли я на Рантаре? «Сегодня в 6. Я за тобой заеду», — услышала я слова Картера Вина. Он звучал по-деловому, отстраненно, и это царапало. Я привыкла, что наши отношения — это искра, буря, безумие. А тут такой холод. Неужели я перешла черту, перешагнув через порог? С другой стороны, почему его гордость выше моей? Даже сейчас Картер, как всегда, не давал мне самой назначить дату и время, хотя это я его пригласила на ужин. Не спрашивал, когда я буду свободна. Он все решил, и это был даже не вопрос. Сегодня в 6 заедет, и все. Связь прервалась, и я еще долго смотрела на коммуникатор. «Что? Что там?» — Зара ерзала на скамье от нетерпения. Конечно, она подслушивала и все поняла. Я видела это по ее взгляду. Она почему-то была за меня очень рада и затараторила без остановки. «Ланка, все, что не делается, к лучшему. Вся команда узнала про долг Авенса. Наш проект летит в черную дыру». Зара еще раз поерзала на скамейке и спросила. «Слушай, может, ты поговоришь с Картером? Пусть меня тоже возьмет к себе в космострой. Для такого гиганта найм одного человека не так сложен. А я хороша в своем деле». У меня зачесалась шея, как бывало всегда, когда я испытываю большой стресс. «Зара, я хочу отблагодарить Картера, а не использовать», сказала я после заминки. «Одно другому не мешает. Ему же в кайф быть твоим героем!» «По его тону так не скажешь», — вздохнула я. «Да ты бы видела его, когда гноца выволокли! Он лично его рожей землю взрыл! Я, когда в его карте летела, думала, он меня убьет одной энергетикой! Взбешен был жутко! При этом он все контролировал! Ему сообщали, где ты, в каком состоянии, транслировали видео! Ты была как у создателя за пазухой!» «Не знаю, по коммуникатору он звучал равнодушно. Будет ли тот, кому все равно, так впариваться в твои проблемы?» Я кивнула. «Наверное, ты права. Так что, попросишь за меня?» «Нет», — твердо ответила я. Зара вздохнула так, словно не особо и надеялась. «Ну и ладно. Вот только что теперь дальше? Авенс на грани краха. Что нас ждет?» Эти же вопросы тревожили и меня, но мы с Зарой не думали, что так быстро столкнемся с последствиями истерики гноца. Журналисты облепили наши опаты, как пчелы лесной улей. Их было слышно даже из-за угла. Никогда в жизни больше не забуду это жужжание горячих сплетен и собственное нежелание показывать нос. Откуда их столько? Раза в два больше, чем после новостей о моем романе с Картером Вином. Но не это оказалось самым страшным. Когда мы протиснулись между камер, отбились от наводящих вопросов и прорвались, в двери нас ждал сюрприз. В фойе была аккуратно сложена гора чемоданов и три прозрачных коробки с гаджетами. Все это стражи опечатали белыми лентами с номером приказа, а рядом с вещами стояли два рантарианца в строгой одежде. Ешек уже ругался с одним из них, размахивая руками. Когда только успели прийти. Когда мы с Зарой подошли, страж с чуть вытаращенными глазами сверился с изображением на планшете, кивнул коллеге, и тот нахмурился и повернул к нам экран. «Проверьте содержимое своего чемодана и поставьте электронную подпись. Каждый кейс пронумерован номером АПАТ». Нас выселили. Это просто кошмар. Я ощущала себя обездоленной, униженной, бескровной. «А мне нужно проверить АПАТы». Я судорожно вспоминала, где у меня что лежало, но в голове было пусто. «Все собрано сотрудниками. Если чего-то нет, оставьте заявление по форме 2067». Свой чемодан я увидела сразу. Он был черным, тогда как все коллеги старались отличиться по цвету. Как только я представила, что кто-то трогал мое белье, паковал мою зубную щетку, меня передернуло. Ешек громко возмущался. «Я вас спрашиваю, на каком основании?» «На основании неоплаченных счетов», — раздался голос девушки с ресепшена. «Авансу был предоставлен кредит доверия, но последние новости не оставили нам выбора. Сожалеем». Она ни капли не сожалела. Цепко смотрела на нас, ожидая спора и явно пряча в карманах еще не одно вежливое унижение. Ее непослушные уголки губ, которые едва подрагивали, выдавали ее с головой. Она нас презирала. «Да что же это делается?» — причитала Зара. «Что же теперь с нами будет? А выплаты? Через 3 дня должен быть аванс. Его не ждать?» Материальные вопросы, насущные, колючие и горькие. Мы почти оказались у цели и были скинуты на самое дно. Зара при всех стала перебирать свой чемодан. Ешек продолжал скандалить, а я стояла и смотрела на чемодан и больше всего хотела схватить его за ручку и улететь. Вот только куда? Хочется сказать «домой», но у меня никогда не было собственной жилплощади. Скромные апаты на Мансоге я снимала и разорвала договор, когда улетала на Рантар. «Нам нужен номер», — пробормотала я вслух. Зара в этот момент спокойно перебирала свои бюстгальтеры в чемодане и подняла на меня взгляд. «В точку! Найдешь, пока я проверю?» «Найду», — ответила я голосом, больше похожим на речь искусственного интеллекта. Я села на диван и достала коммуникатор, открыла приложение по аренде на Рантаре, листала, листала, листала и ничего не видела. Картинки неслись перед глазами, я читала описание, условия, но ни талика информации не осталось в голове. «Ну, что там?» — Зара села рядом, сдувая челку с глаз. «Фух, запарилась проверять». Я показала те апаты, которые были открыты. «Как тебе?» — Зара изучила. «А ничего. И депозит небольшой. Вот только, может, возьмем с собой Нейку?» Словно по заказу двери открылись, и влетела наша команда. Склокоченные, красные от возмущения, они облепили стражей. Кто-то закопошился в чемоданах, кто-то присоединился к словесной битве к Ешику, а кто-то растерянно замер рядом с нами. «Что теперь делать?» «Куда лететь?» — Нея была голосом разума среди всей этой паники. «Я пробовала дозвониться в головной офис. Они не отвечают. Похоже, надо рассчитывать только на себя». Команда загудела. «Все, беру билеты на Мансогу». «Домой, домой! Я их засужу!» Нея осторожно села рядом со мной и тихо спросила. «Какие планы?» Зара хитро посмотрела на меня, а потом ответила. «Пока останемся на Рантаре, а то с этой работой толком не успели ничего посмотреть. Должны же быть плюсы. Хочешь с нами?» «Конечно!» Я с удивлением посмотрела на Зару. «Вот это стойкость и позитив. А мне пинать чемодан хочется. И гнуться. И камеры этих журналюк». Вместо этого я списалась с владельцем АПАТ и забронировала их. Договорились, что будем по высланному на коммуникатор адресу через 1,5 часа. Ехать туда час, 30 минут про запас. Но стоило нам троим тепло попрощаться с командой и выйти на улицу, как нас ждала абсолютная тишина. Ни одного журналюги. «Мы больше не популярны?» — удивилась Зара. «Кажется, я знаю, в чем дело». Однажды Картер сказал, что львиная часть СМИ под его контролем. Так очистить территорию мог только он. Я прониклась к нему благодарностью. После нашей ссоры он мог отвернуться от меня, но не сделал этого. Он спас меня тогда от ящера, потому что я хотела, чтобы он меня защищал, а не охрана. Он дал мне увидеться с биологическим отцом, когда меня туда не пускали, и он убрал СМИ сейчас. «Госпожа Руглас!» — окликнули меня. Я обернулась на знакомый голос. «Привет, Дерек! Вот кто тут все зачистил по приказу Картера. Господин Вин просил проводить вас и ваших друзей в другие апаты. Всю команду!» «Всю команду?» — я обернулась на двери. За стеклянными перегородками были видны ребята, с которыми я так сроднилась за последнее время. Мы стали настоящей командой. «Ура!» — воскликнула Зара и побежала звать остальных. Я даже не успела ее остановить. И не знаю, стоит ли. Надо и мне сделать шаги навстречу Картеру. «Ох, как это мило!» Нея трогательно дотронулась до груди и посмотрела вверх. Кажется, она растрогалась до слез. Команда высыпала радостной толпой, которая меня тут же облепила. Я не привыкла к такому вниманию и немного поежилась под градом эмоций. «Ланка, да ты умеешь выбирать мужчин! Господин Вин даст нам работу! Космостроит вам не Авенс! Да мы выиграем только!» «Кто бы знал, что провал обернется победой! Ланка, передай своему мужчине респект!» Я попыталась возразить, но меня никто не слышал. «Я домой», — неожиданно сказала женщина из той самой четверки отщепенцев нашей команды. «У меня там сын приболел. Лучше вернусь». «Я тоже. Не готов переселиться на Рантар, ребята. У меня семья, 5 детей. Был в Авенсе ради гражданства, так что космострой не решит моих проблем», — неожиданно сказал Ешик. «У него 5 детей?» «Вот это неожиданно! Никто не обещал вам космострой! Ребята, — сказала я громко, — нам предоставляют временную крышу над головой. Все!» «Все равно я домой, — сказал Ешик. Мы попрощались, и командой из 21 человека погрузились в нанятый для нас большой пассажирский карт, за управлением которого следил Дерек. Мы опустились на территории закрытого жилого комплекса с пропускной системой. Прошлись по цветущим аллеям, наполненным сладким ароматом цветов, зашли в огромное фойе, где нас встретил идеально вышколенный персонал, и каждому из нас дали по небольшим, но очень стильным апатам. «Кому мне дать, чтоб со мной так же обращались, Лан?» — услышала я Степа Твикка, инженера, когда он первым открыл свои апаты. И пусть звучало так, словно он реально готов был отдаться Картеру Вину за подобные плюшки. Мне было обидно это слышать. «Я никому не давала!» — фыркнула я, проходя мимо. «Лан, не обижайся, я шучу. Просто в шоке от того, как женщинам перепадает за красивые глазки». Я стиснула зубы и двинулась дальше. И тут услышала, как Дерек тихо говорит Вика. «Простите, с вами ошибочка вышла. Дайте свой номер коммуникатора, я скину билет до Мансоги. Вылет через 2 часа. Поторопитесь». «Что? Но...» Вики заметался. «Вышла ошибка. Эти апаты не для вас», — повторил Дерек. Я встретилась взглядом с Вика. «Сука!» — сказал он одними губами. И Дерек тут же его сложил пополам и так быстро убрал с моих глаз, что я не успела моргнуть. «Девочки, держите меня!» Зара приложила тыльную сторону ладони ко лбу. «Картер не позволяет ни словом, ни взглядом обидеть нашу Лану. Я сейчас от зависти подохну!» «Черт возьми, это приятно. Не то что Зарка дохнет от зависти, а чувствовать себя словно за каменной стеной. Никто в жизни не давал мне этого ощущения спокойствия и уверенности. Когда я открывала свои опаты, то догадывалась, что они не будут, как у других. Во-первых, потому что мне единственный надо было ехать на верхний этаж. Во-вторых, потому что я уже немного знала Картера. Я приложила ключ-карту, и дверь распахнулась. Роскошь была в каждом предмете мебели, в отделке, в декоре. Современный стиль в светлых тонах с серыми элементами и золотыми вкраплениями. Минимум обстановки, много пространства и окна в пол с прекрасным видом на реку и парк. Здесь даже была кухня со всем необходимым. Ради любопытства я открыла холодильник и увидела, что он полон самых дорогих продуктов. Здесь было и то, что приготовить, и то, что просто разогреть. Ящики для фруктов просто ломились от изобилия. Когда Картер только успел? Хотя с его деньгами, наверное, и не такое возможно. Я села в стильное кресло у окна, взяла с подлокотника мягкий тонкий плед и накрыла ноги. Я в раю. Это точно происходит со мной. Я смотрела на город и переосмысливала свое отношение к Картеру. Теперь его слова «под моей защитой» не казались давящим поводком или покушением на мою личность. Я просто не понимала, как это. А теперь сама почувствовала этот кайф быть женщиной, чей мужчина способен на многое ради нее, даже несмотря на разногласия. Я проверила свой счет. На них всегда были деньги. Оказаться без финансовой подушки мне казалось смерти подобным, поэтому минимум 30% от дохода я откладывала на сберегательный счет. Поэтому у меня были деньги, и я не переживала, что есть завтра. Я заказала платье со срочной доставкой, глубокого синего цвета, с легкой россыпью темных кристаллов на одном прозрачном рукаве. Бренда настолько известного, что можно брать любой, не глядя и быть уверенной, что ты не ударишь в грязь лицом. Платье было настолько красивое, что я раньше ни за что бы не купила, потому что у меня просто не нашлось бы повода его надеть. Но сегодня я хотела быть красивой до безумия. Я достала косметику и нанесла один из тех макияжей, которые делаются 2 часа, а выглядят так, словно я от природы красавица, с сияющей кожей, и просто едва подкрасила губы. К платью я заказала элегантные туфли на высокой шпильке, помыла голову и уложила волосы красивыми волнами. Переодевшись в доставленные платья и туфли, я посмотрела на себя в зеркало в пол, в прихожей, и улыбнулась. Мои глаза сияли от предвкушения встречи. Коммуникатор пиликнул сообщением. «Я внизу. Картер».